Вопрос. Опишите ваш путь следования. Ответ. Вышел и пошел, не ведая, куда иду, и шел 40 дней. Вопрос. Через какие страны вы следовали? Ответ. Пришел я в землю, в которой живут люди с пёсьими головами, и они, псоглавцы, смотрели на меня и не причиняли мне зла. Во всяких местах они живут со своими детьми, между камней устраивая гнезда. Шел я через землю их 100 дней и пришел на землю пигмеев. И встретились мне множество мужей, жен и детей. Увидев их, я устрашился, думая, что они съедят меня. Решил, растреплю волосы на голове моей и устремлюсь на них. А если побегу, то съедят меня. И сделал так, и они побежали, подхватив детей своих и скрежеща зубами своими. И взошел я на гору высокую, где ни солнце не сияет, ни древа нет, ни трава не растет, только гады и змеи, свищущие и скрежещущие зубами. И скрежетали зубами аспиды, ехидные, и увалы, и васильки. Видел и других змей, но многим названия не знал. Так шел я 4 дня, слыша шипение. Уши свои залепил воском, не в состоянии терпеть свет змеиный. Вопрос. Вы говорите правду? Ответ. Вот же еще воск в ушах моих. Потом я шел дальше еще 50 дней, не ведая пути, и нашел льдину с локоть от земли высотой, и, грызя ее, прошел землю ту. Вопрос. Где, когда и как вы перешли границу? Ответ. Я дошел до большой реки и напился воды из нее, и губы мои начали слипаться от сладости, превосходящей сладость меда и медовых сот. И когда настал 9-й час, разлился по той реке свет, в 7 раз светлее дневного света. И были ветры в земле той, западный ветер зеленого цвета, от восхода солнца рыжий ветер, а с севера ветер, словно свежая кровь, а с южной стороны ветер белый, как снег. Вопрос. Вы действительно говорите правду? Ответ. Ширина реки той, как отразившееся в воде небо, а глубина, как промелькнувшее мгновение, не имела дна. И вот, когда я захотел перейти через нее, возопила река и сказала, «Не можешь ты пройти через меня, ибо нельзя человеку пройти через воды мои. Посмотри, что есть сверху вод». Я же посмотрел, увидел стену из облаков, стоящую от воды до небес. И сказала мне облако, «Через меня не проходит ни птица мира сего, ни дуновение ветра, и никто иной не может пройти через меня». Вопрос. «Как же вы перешли границу?» Ответ. «И помолился я Господу Богу, и выросли из земли два дерева, прекрасные, украшенные, очень полные плодов благоуханных. И не клонилось одно дерево, которое стояло на этой стороне реки, и взяло меня на верхушку свою, и, вознеся меня высоко, наклонилось до середины реки. И его встретил другое дерево, и взяло меня на верхушку свою, наклонилось и поставило меня на землю. Так возвысились деревья и перенесли меня через реку». Вопрос. Хорошо, допустим, но сколько вам лет? Вот вы здесь написали, что 19, но на самом деле... Ответ. В то время, когда исполнилось мне 165 лет, родился у меня сын Мафусаил, и после этого жил я еще 200 лет, и всего исполнилось мне 365 лет. Вопрос. Что было потом? Ответ. В первую ночь месяца Нисана я спал, и во сне вошла в сердце моя скорбь великая, и сказал, плача, ибо во сне не мог я понять причину скорби, что со мной будет. Проснулся и лежал долго без сна, весь мокрый от пота, никак не мог понять, где я проснулся. Потом вспомнил, захотелось куда-нибудь убежать, будто я проснулся кем-то другим, а не собой. Кругом сопение, храп, где-то капала вода, вдалеке проехала машина. Вдруг стало слышно часы, у них там внутри все живет. Потом я надел шапку, набросил на плечи бушлат и вышел, раздавил лед на луже, хрустнул веером. Вопрос. Тогда в ту зимнюю ночь в апреле, но еще с мартовской гнильцой, все и началось? Ответ. Не знаю, я снял шапку, испарина быстро подсохла. В темноте у грибка кто-то пошевелился, окликнул меня. Енох, ты что ли? Я ответил. Я. Он. Иди сюда, у меня тут есть вареная сгущенка. Я подошел, только не узнал, кто это. Он открыл банку штыком, стали есть пальцами. Обмакнешь палец и облизываешь. Вопрос. Но почему именно Енох? Ответ. Меня всегда так звали в детском саду и в школе и в армии. Фамилия-то Енохин. Вот Енохом все и звали. Вопрос. Звали и не имели никакого понятия о хранилищах облаков и хранилищах росы, говоря уже о том, что между тлением и нетлением. Ответ. Вы о чем? Я не понимаю. Вопрос. Хорошо. Только времени у нас немного. На всех кораблях, затонувших и плавающих, уже бьют склянки. Вот что. Рассказывайте поскорее про то, как шлепала резинка от трусов по голому животу. А то не управимся. Ответ. Первые дни в части били. Вопрос. «Ну, наверное, так и положено», — ответ. «Да, мы не сопротивлялись, уже знали, что после присяги будут бить сильнее и по лицу, а пока до присяги по лицу не били». Вопрос. «Скажите, что это была за часть и где она расположена?» Ответ. «Чуть как часть, ничего особенного. Там у входа стоят две сосны, как часовые, а прежде стоял сосновый батальон. Это даже не так важно. Важно, что я сижу в красной комнате в воскресенье, смотрю телевизор. Тут серый приходит. Встать! В казарме бардак! Бегом!» Приказываю, а там солдаты лежат на кроватях, а моя вся взбита. Заправляю. А серый снова ее сбивает, и так целый час, а всем потеха. Да еще получаю пинки от лежащих. И серый все время щелкает резинкой трусов по своему животу. Мы пришли, несколько человек молодых солдат из учебки. И нам, как полагается, в первую очередь устроили прием. Заставили полотенцами выгонять Зиму из казармы. Один отказался, так его табуретом по голове. А вот еще был случай. Вопрос. «Да знаю, знаю все ваши случаи. Сейчас начнете рассказывать, что утром должны были чистить зубной щеткой взлетку в казарме». Ответ. «Как, и вы тоже?» Вопрос. «А вы что думали, вы один, что ли, такой? А другие, что ли, как дедов койки не заправляли, воротнички им не пришивали? Помните бытовку? Стриженные салабоны стирают и гладят, ХБ для стариков. А у серого, ушитый до предела, по дедовской моде гимнастеркой. Вдруг видишь себя в треснувшем, запотевшем зеркале, а в глазах только страх. Не повредить, не прожечь». Ответ. «И у вас тоже был серый? И тоже любил похлопать себя животом резинкой от синих трусов?» Вопрос. «Один раз пришивал ему подворотничок гимнастерки, уколол себе палец, да так неудачно, что подворотничок испортил, капнул пятнышко крови. Серый лютовал». Ответ. «Так это ж со мной было. Сначала кулаком в живот и смотрит, как я корчусь, задыхаюсь, весь соплях, затем локтем по спине, чтобы рухнул на пол, потом сапогом, но не так, как придется, чтобы не заделать переломов. А еще он любил так делать. Заламывает мне руку за спину и ладонью перекрывает нос и рот, чтобы я не мог дышать, и ждет. Только начнешь терять сознание, он тогда приоткрывает ладонь, чтобы глотнул воздуха, и снова перекрывает дыхание. Потом отпускает и вытирает свою ладонь, а мой отросший ежик на голове».